как странно переплелись их судьбы. Сначала Жозефа, члена королевской семьи, приютили россияне, предлагали работу на их разведку, и он было подумывал согласиться. Даже поехал в Боготу, где его попросили подготовить разведчика для работы в Африке, а заодно и подлечить его после пыток, которыми его подвергли боевики парамилитарес. Так они познакомились. Затем Жозеф вернулся в Африку, решив продолжить борьбу против хуту и несправедливостей по отношению к тутси. Зловонные трупы плыли по реке, а избитый до полусмерти Жозеф стоял на коленях на берегу. Он не молился. Он ждал конца. И он бы пришел от ствола автомата, уткнувшемуся ему в затылок с окровавленными, слипшимися волосами. Но обреченный тутси услышал знакомый голос с испанским акцентом. «Кого ты там взял в оборот? Очередной подлый тутси?» В этот момент Жозеф мечтал только об одном, чтобы колумбиец узнал его со спины и не дал выстрелить. «Ха! Он уже и так умер от страха, гляди, посинел весь», — продолжал издеваться Санчес, и Жозефу стало еще страшнее от его тона. Но Марио добавил: «Отдай его мне, нужны подопытные кролики. Полуживые, но все же не дохлые. Ты же знаешь мое прозвище». Он снова гнусно засмеялся. «Да бери, этой падали не жалко». Жозефа пнули ногой в спину. А Санчес схватил его за волосы и поволок за собой, заставив согнуться в три погибели. Он связал тутси и бросил в кузов белого пикапа. Кузов был весь перемазан кровью. Пока колумбиец вязал узлы на его запястьях, на его лице ничего не отражалось, словно он связывал неодушевленный предмет. Холодные глаза, умелые движения. Очевидно, он наловчился на такой работе за последние дни руандийской резни. А вдруг не узнал? Или узнал и все равно убьет? Метались панические мысли в голове Жозефа. Однако едва они отъехали несколько километров, Санчес остановил машину и развязал тутси. «Жив, докторишка?» — насмешливо спросил он по-испански. Но Жозеф понял, что он таким издевательским тоном подбадривает его. Специально злит, чтобы злость подхлестнула остатки сил. «Садись в салон, в бардачке виски хлебни. Только мне оставь», — мутит от этой вони. В безветренном воздухе сосредоточился запах разложения человеческой плоти. Он сводил с ума своей сладковатой навязчивостью. Когда они уже ехали среди зарослей высокой травы, Жозеф не удержался от упреков. У него текли слезы от боли, щипало разбитые губы от виски. «Этот хуту не знал, кто я, им все равно. Они вырежут нас всех, и ты им помогаешь. На твоих руках кровь невинных людей!» Колумбиец молчал, только периодически отирал лоб рукавом камуфлированной куртки и поглядывал на часы. Они заехали в совсем дикие места. Машина с трудом продиралась сквозь заросли колючего кустарника. Затем машину они оставили и пошли пешком. Санчес поддерживал ослабевшего Жозефа и привел его в лагерь, скрытый среди густой травы и кустарника. Там были тутси. Много. Дети, женщины и старики. Они были напуганы, измучены и несчастны. Питались в основном консервами и запивали их водой из канистр. Все это им доставлял Санчес. Костры разжигать он запретил. Они смотрели на него, как на бога, и кидались толпой к машине колумбийца, когда он привозил новых тутси, раненых, избитых, полуживых от ужаса. Тутси сильно отличались внешне от хуту и тва, и Марио не решался их вывести. Он выжидал. И когда отряды повстанцев тутси, пришедшие из Уганды, стали действовать слаженно и результативно, Санчес, как Моисей, вывел тутси из укрытия. Вместе с Жозефом они уехали в Пуэнт-Нуар. Какое-то время держались рядом, а потом их пути разошлись. Жозеф знал, что колумбиец спас больше 200 тутси, однако и убивать их ему приходилось, иначе он не завоевал бы доверие у хуту и не смог бы действовать среди них свободно. И как только в Пуэнт-Нуаре Марио напомнил о предложении россиян работать на них, Нсабимана снова отказался. «Ты спас многих, но пожертвовал другими. Я так не смогу. Я врач и умею только спасать, а не убивать».